Глава 8. Размяв ноги, Вика вернулась к стеллажам и отыскала в дальнем углу кое-что интересное. Подборку книг о сексе, иллюстрированные, в дорогих обложках, на шелковой бумаге и какие-то почти брошюрки с полусмазанными рисунками, гравюры в цветных шелковых футлярах и грубые печатные картинки с карикатурно огромными органами. Разные позы, разные темы, порой игривое настроение или эротичная эстетика, а порой похабщина, от которой воротила. Все это в библиотеке хорошего дома, в углу, не под замком, не стыдясь. И видно, что книги читали, а гравюры рассматривали. Неужели эти трое привлекательных мужчин не могли найти себе женщину без куклы? «Мужчине нашего положения трудно найти себе женщину», — прозвучал над головой голос Брэндона. Вика покраснела и чуть не уронила один высокохудожественный альбом. Брэндон подхватил его, поставил на полку и предложил: «Пойдем сядем за стол. Я принес цай и закуски. Поедим, и я тебе расскажу, почему тут появился этот шкаф, а в нашем доме Сандра». Вика не возражала. Объяснения были нужны, да и перекусить хотелось. «Не знаю, существует ли в твоем мире такое понятие, но мы — аристократы, то есть представители верхушки общества, довольно замкнутой верхушки». Виктория кивнула, подтверждая: «У нас есть аристократия. Не везде, но я представляю, что это такое». «Отлично», — Брэндон обаятельно улыбнулся и продолжил: «Если мы хотим получить женщину, равную себе, придется жениться. До брака есть возможность посещать бордель или завести интрижку с женщиной низшего класса. Но мы из семьи, тесно связаны с императорским домом. Любая девица, встреченная на улице, может быть шпионкой. Любая работница борделя — шпионка наверняка. Однако нам нужно было общаться с женщинами, не высказывая низменного интереса, знать уловки, разные штучки. Да и не только нам. Вся семья уже несколько поколений служит на благо короны, старательно избегая ловушек». Виктория, понимающе, кивнула. «Один из наших предков завел этот шкаф. Его показывают детям, когда просыпается интерес к противоположному полу. Прапрадед еще пытался нанимать девицу, постоянно живущую в доме, но... В общем, куклы стали для нас в некотором роде приятной альтернативой этому шкафу. История семьи сохранила множество забавных и трагических эпизодов, связанных с женщинами. Поэтому все мы настороже». «Ну как же...» — Вика склонила голову, разглядывая мужчину. «Знаете, Брэндон, и в моем мире вас назвали бы дамским угодником. Вы успешно разбиваете женские сердечки, и, думаю, их звон сопровождает вас в пути повсюду. Неужели при таком обаянии вы до сих пор не выбрали себе жену?» Брэндон красиво закинул голову, демонстрируя и красивую сильную шею, и выразительный кадык, и светлые кудри, рассыпавшиеся по плечам. «Не мужчина, мечта. Картинка». «Потому что одна женщина в постели кажется мне неимоверно скучной затеей», — ответил он, просмеявшись. Вика серьезно на него посмотрела. «Отличная маска, только...» «Я вам не верю», — Вика покачала головой. «Больше похоже на то, что вас обидела женщина, и вы, прикрывшись маской обаятельного мерзавца, мстите всем нам, порхая, как мотылек с цветка на цветок». Брэндон поперхнулся усмешкой. «Но знаете, в моем мире есть несколько неприличных поговорок, которые говорят лишь об одном. Если вы не отпустите свою обиду, судьба или провидение, назовите как хотите, пошлют вам женщину, которая вас просто съест. А вы, как тот самый мотылек, будете трепыхаться в ее сетях, не замечая друзей и родственников, отвергая помощь. Со страстным желанием приблизиться к любимой, сами насадитесь на клинок». Голос девушки дрогнул, и Брэндон вдруг стал серьезным. «Складывается впечатление, что вы лично наблюдали что-то подобное». «Да», — просто ответила Вика. «Мой брат в юности сильно обиделся на девушку, которая предпочла другого. Порхал, оставляя за спиной разбитые сердца, слезы и детей. А потом влюбился в женщину на 20 лет старше. Женился, выстроил для любимой дом, воспитал ее детей от первого брака. Оплатил им образование, купил машину. В общем, вложил всего себя в ее счастье, желая только быть рядом». «Финал печальный», — Брэндон скорчил рожицу, пытаясь сбить Вику с настроения. «Очень. Я угодила сюда, идя на встречу с его адвокатом. Брата просто выставили за порог, когда стало понятно, что большего он дать не может. Разбили сердце, заставили умыться слезами и выбросили, как он, тех несчастных девушек. Самое страшное во всем этом — он не хотел жить. Все наши усилия, мои родители, не вселяли в него желание жить самому, без той женщины». Брэндон молчал, а Вика, тряхнув головой, сказала: «Поэтому я вас прошу, Брэндон, ради себя самого, ради своих братьев, отпустите обиду. Простите той женщине то, что она сделала, и шагайте по жизни дальше, без тяжелого мешка за спиной. Тогда, возможно, вам встретится женщина, готовая разделить с вами и ваш тонкий юмор, и обаяние, и красоту». «Я удивлен», — сказал, помолчав некоторое время, мужчина. «Не думал, что высшие силы пришлют нам столь мудрую душу. Пожалуй, я откланяюсь. Мне хочется побыть в одиночестве». Поцеловав Вики кончики пальцев, Брэндон быстро ушел, а девушка, философски пожав плечами, взялась за новую книгу. Краткое изложение местных законов в рассказах для детей. Продираться через формулировки не хотелось. Важно было уловить суть, а уж потом, в случае необходимости, она изучит законы подробно.